когда сюда вернутся племена Желторогова. «Не спешите уничтожать оленей», — продолжал седой вождь. «Без них вам будет трудно и голодно. Так устроен мир, лес, вся жизнь земной природы. Вам тоже еще придется кочевать и странствовать, потому что настанут голодные времена, когда здесь, в нашем лесу, не будет не только оленей, исчезнут зайцы и косули, уйдут даже кабаны. Даже лоси не будут проходить здесь. Настанут времена великого голода. Это будет не скоро, но это будет. И вы, волчье племя, уйдете тогда в дальний край льдов и скал, где бушует вечное море и властвует могучий белый лорн. Тогда вы вспомните мои рассказы об этом крае, и это поможет вам. Вы переживете все эти беды и снова вернетесь в родной лес, который снова будет полон жизни, зверей, птиц. Единственное, очень важное, об этом я хотел бы предостеречь вас, но знаю, что это бесполезно. Пройдут зимы, Гарта сменит другой вождь, потом еще один вождь придет на смену старому, и тогда наше племя и все волчьи племена забудут мои заветы. Забудут то, что соблюдали мы веками, забудут, что сказала нам сегодня вещая птица судьбы, белая сова. Нет, мы никогда не забудем, о великий мудрый отец! Это будете уже не вы, это будут ваши дальние потомки. И они тоже не забудут, отец, снова раздалось много волчьих голосов. Нет, мои дети, мои братья, я знаю это лучше вас, они забудут. Они будут убивать не только для пищи. Они будут увлекаться охотой и убивать столько добычи, сколько успеют убить, во много раз больше, чем надо для еды, и за это над всеми волками будет висеть вечное проклятие своей же родной земли. Каким же будет оно, это проклятие? Чем оно обернется для волчьих племен, отец? Оно обернется тем, что иногда волки по много дней и ночей будут голодать, но они будут очень выносливы, какими были всегда, во все времена. 20 и даже более дней и ночей, обходясь без всякой пищи, они после этого смогут охотиться в полную силу, неутомимо настигая жертву. Но не голод самое страшное. — А что же, отец? — это спросила Зана, матерая волчица, жена старого вождя. Она все время молчала, потрясенная происходящим, но вот подала голос. «Самое страшное, моя верная Зана», — негромко ответил Вергил, — «что над волчьими племенами будет висеть проклятие вечной вражды, вечного преследования». «Кто же будет преследовать волков, отец?» — это спросил Гард. «Преследовать будут люди, самое сильное и большое племя на земле». Снова среди волков наступила тишина. Многие старшие звери знали людей, видели их в дальней деревне, но не считали их такими уж опасными для волков. На людей волки не нападали, на домашних животных не охотились. Было достаточно диких животных, в лесу хватало добычи, потому и люди тогда не охотились на волков. Почему же люди будут преследовать наши племена? Потому что волки, наши потомки, будут красть добычу у людей, убивать тех домашних животных, которые принадлежат людям. Почему же это будет так, мудрый отец? Потому что таково проклятие, которое нависнет над волчьим народом за то, что будет забыто завещание предков, давний закон леса и волчьих племен, древний справедливый закон. Законы предков забывать нельзя. Но как же мы будем жить? Как же сумеют сохраняться в лесах волчьи племена? Не погибнут ли они? Нет, братья мои волки, дети мои волки, наши племена всегда будут на земле, потому что, я повторяю вам, мы умные, дружные, сильные, привыкшие повиноваться самому опытному из нас, вожаку. Встретим ли мы тебя, увидим ли когда-нибудь великий наш отец и вождь? Громко, почти со стоном, произнесли в один голос Зана, Гард, Лика, Лана и еще несколько молодых волков из семьи вождя, некоторые вожаки семей. Никто не хотел навсегда расставаться с мудрым Вергилом. Я буду жить среди другого народа. Я стану другим, но всегда останусь вашим вождем, отцом и братом, и я уверен, что мы еще встретимся. Но уже пора. Старый волк посмотрел вверх. Солнечный диск уже вышел из-за сосен и вот-вот должен был оторваться от их вершин нижним своим краем. Седой вождь еще раз медленно и внимательно оглядел свое племя. Все было в его взгляде. И боль, и грусть, и вера, и гордость, и глубокая мудрость жизни. Затем волк сел на валун, на котором стоял, и все вдруг увидели, как лучи взошедшего над лесом ясного солнышка вдруг изогнулись вокруг вождя, образовав возле него солнечный ореол. Солнечные блики стремительно заметались, окружая Вергила. Седая его шерсть засветилась, и весь он исчез в ослепительном круге солнечного сияния. Это длилось несколько мгновений, но вот сияние вдруг исчезло, и потрясенные волки не узнали своего вождя. На камне сидел не волк, а человек. Старшие, видавшие людей, сразу поняли, что это человек. Он встал, и все увидели, как он высок. «Прощайте, волки, дети мои, братья мои», — сказал он, и звери сразу узнали своего Вергила. Его мощный раскатистый голос, его манеру держать голову, когда он говорил, они сразу заметили наверху на голове его ту самую седую, хорошо знакомую им густую гриву волчьего вождя. Когда он скрылся за деревьями, все волчье племя еще долго стояло в оцепенении, потрясенное до самых глубин каждой звериной души.